Макс по-королевски. О, прокладка. Прекрасная какашка. Вы отброс природы. Какать по-королевски. Это же его прямое значение. Все. Я пухаю не только попой, но и влагалищем. Сейчас, Малышева, сейчас. Алло. Алло, Елена, здравствуйте. Ау, здрасте. А меня Цирулев Владислав зовут, а у меня такая проблема, я вагиной пукаю. Это нормально? Что-что? Меня зовут Цирулев Владислав, я вагиной пукаю. Это нормально? Я не поняла вообще, что вы говорите. Я говорю, меня зовут Цирулев Владислав. Я вот пукаю вагиной. Понятно. Я вам советую почитать какую-нибудь книжку, вам открою удивительную истину. Этот орган есть только у женщин. Удачи. Нет, так я же Владислав, он у меня тоже есть. И... Алло. Алло, Елена Васильевна, здравствуйте. Я из ночного клуба звоню. Тут пришел ваш сын в костюме полового члена и, в общем... Танцует. Это как бы в прессу, если просочится, это скандал. Вы знаете, будет. Вам, наверное, просто сейчас так гордо за себя. Не в этом дело. Вам, чтобы у вас были другие поводы гордиться. Нет, он на телешоу увидел ваше телешоу. Гордый, блядь. Да послушай, я с Киселевым общался, чё мне Малышева? О, этот отвечает. Да? Алло, Елена Васильевна, а тут ваш сын прокладки носит. Ой, боже мой. Вы получили орден, если вы себя кажете... Да не орден, не. В преклонном возрасте. Я вас поздравляю. Не, меня поздравлять не с чем. Блин, что она думает, что у меня прям ЧСВ раздувается от того, что я ей звоню? Дура какая-то. Вас приветствует автоответ. Все, этот номер тоже блокнул, походу. Блин, уже бы, не знаю, уже столько лет на телевизоре могла бы уже переболеть от этой вот ЧСВшной хуйней. Но нет, видите, она как... С каких она годов там? С 90-х на телевизоре, да? Ходу как в то время скружила ей голову, так она и ходит, думает, что прям... Я сам по собственной... Я же ей причем по заказу позвонил, не то чтобы, знаешь, я... О, Елена Малышева ей позвонить, ты шо? Будто бы я от этого там кончаю прямо от того, что я звоню. Пиздец, шо она там себе думает? Хотя, блин, сколько этой женщине уже лет? Без обиды, девочки, которые у меня в чате есть, но психология женщин где-то вот после полтинника она меняется и часто не в лучшую сторону. То есть часто я вижу такой момент, что придумывают какую-то свою хуйню, в нее свято верят и, в общем, у Малышева эта хуйня проявляется, что я вот королева и все, короче, если со мной хотят общаться, только потому, что я королева. Если после 30, то это скорее просто имеется в виду женская природа. Психология у девушек, да, отличается. Так Ева, ей же поебать на пенсионеров, у нее пенсия обеспечена. Да не, девушки, Поля в частности, и мужиков дебилов хватает тоже. Ого, прикол, Никита Мальцев, не знаю, такая Малышева. Это, ну такая, да, такая, в общем, известная тетенька, которая мемчик есть. Это норма, вот напиши в поисковике, это норма, поймешь, что такая Елена Малышева. Просто не хочет брать трубку, видимо. Так, сегодня... Алло? Да, я слушаю вас. Елена Васильевна, здравствуйте. Добрый день. А скажите, вот три недели назад была съемка, у меня дедушка у вас был на передаче, и дело в том, что ему поставили диагноз коронавирус. По-моему, у вас такой съемки не было, и дедушки никакого не было, вы что-то путаете. Ну было, вы еще прокладки испытывали, ваш сын там пришел. Вы знаете, займите себя чем-нибудь другим. Вы выглядите дедушка, глупым, недалеким мальчиком. Алло, да, Елена, я от вас заразил. Сейчас, секунду, давай я перезвоним. Блядь, вот это... Она вообще, она какая-то поехавшая самка гипопотама, блядь. Так, сейчас. Давай ты меня еще раз позовешь, я ей скажу. Приветствует автоответчик. Оставьте сообщение. А, все, сука. Так, давай тогда этого... Я сначала думал, сын идет по Арбату с прокладкой на лбу. И прямо на ходу передумал. Я и сейчас считаю, что этот вирус – это чудо чудесное. Там находятся люди 70, 80, 90 лет. Это чудо-вирус.